Глава 21. Дух зла. На следующий день вечером, около 9 часов, можно было видеть человека, который шел по просеке Азье дорогой Сарацинского колодца. Это был Тибо. Он хотел в последний раз навестить свою хижину и взглянуть, не пощадил ли пожар хоть что-нибудь. На месте хижины лежала куча дымящихся углей. Волки, как будто Тибо назначил им встречу, образовали широкий круг около пепелища и созерцали его со злобным и угрюмым выражением. Казалось, они понимали, что люди, уничтожившие эту бедную хижину из веток и глины, тем самым совершили преступление против того, кого сделка с черным волком сделала их хозяином. Когда Тибо вошел в круг, все волки одновременно жутко и протяжно завыли, словно хотели сказать, что готовы помочь ему отомстить. Тибо сел на то место, где прежде был очаг. Оно угадывалось по кучке почерневших, но целых камней и по более толстому слою пепла. Погруженный в скорбное созерцание, он провел так несколько минут. Он не думал о том, что печальное зрелище перед его глазами — расплата за его завистливые желания, которые постоянно возрастали и множились. Он не раскаивался и не испытывал сожалений. Удовольствие от возможности воздать злом за причиненное ему зло, гордость, порожденная сознанием, что он может сражаться со своими преследователями, благодаря страшным своим помощникам, подавили в нем все другие чувства. Волки жалобно выли, и Тибо обратился к ним. «Да, друзья мои, ваши завывания отвечают стонам моего сердца. Люди разрушили мою хижину, развеяли по ветру пепел инструментов, с помощью которых я зарабатывал себе на хлеб. Их ненависть преследует меня, как и вас. Я не жду от них ни жалости, ни милосердия. Мы их враги, как они наши, и у меня нет к ним ни жалости, ни сострадания. Идите и разоряйте все, от хижины до дворца, отплатите им за меня». И подобно предводителю кондотьеров, ведущему своих наемников, предводитель волков со своей бандой принялся убивать и разорять. Теперь он преследовал ни оленей, ни ланей, ни косуль, ни скромную лесную дичь. В первую очередь Тибо под покровом тьмы отправился в замок Вес, где находился его главный враг. К замку барона примыкали 3 фермы. В конюшнях было много лошадей, в хлевах — коров, в загонах — овец. В первую же ночь все это подверглось нападению. На следующее утро обнаружили зарезанными в конюшне 2 лошадей, в хлеву 4 коров, в загоне 10 овец. Барон не сразу поверил, что нападение совершили те самые хищники, с которыми он вел такую беспощадную войну. Все это было похоже на продуманное преследование, а не на бег диких зверей. Все же следы зубов на ранах и отпечатки лап на земле вынудили его признать, что виновниками несчастья были обычные волки. На завтра устроили засаду, но Тибо и его волки ушли на другой конец леса. В эту ночь поредели конюшни, хлева, овчарни в Суси и Вивье. Затем пришел черед Бурсона и Ивора. Начавшись, разбойные нападения не могли не продолжаться со все возрастающей жестокостью. Предводитель стаи не расставался со своими волками. Он спал в их логовах, он жил среди них, подогревая в хищниках жажду крови и убийства. Многих, кто пришел в лес за хворостом или вереском и наткнулся там на зловещую пасть с острыми белыми зубами, волки утащили в чащу и растерзали. и лишь некоторым удалось спастись благодаря собственной смелости и острому ножу. Волки, организованные, управляемые человеческим разумом, были страшнее банды ландерскнехтов, хозяйничающих в завоеванной стране. Страх объял всех. С наступлением темноты никто не решался покинуть город или деревню безоружным. Скот кормили в хлевах, и люди, собравшись куда-нибудь пойти, искали компанию, чтобы пойти вместе. Суассонский епископ велел всем прихожанам молиться об оттепели и таянии снегов, потому что необычайную свирепость волков связывали с большим количеством выпавшего снега. Говорили, что волков возбуждает, направляет и ведет человек, что этот человек более неутомим, жесток и безжалостен, чем сами волки, что, по примеру своих спутников, он питается трепещущей плотью и утоляет жажду кровью. Народ называл его. Епископ отлучил бывшего башмачника от церкви. Сеньор Жан уверял, что громы церкви бессильны против злых духов, если их не предваряет умелая травля. Он был огорчен, что пролилось столько крови, унижен тем, что его собственный скот особенно часто подвергался нападению со стороны хищников, которых он по своему званию начальника волчьей охоты призван был истреблять. Но в глубине души он тайно радовался при мыслях о победах, которые одержит, о славе, которую, несомненно, завоюет среди известных охотников. Его страсть к охоте возрастала до гигантских размеров в этой борьбе, казалось, открыто принятой противником. Он не знал ни сна, ни отдыха, ел, не сходя с седла. По ночам в сопровождении весельчака и ангулевана, возведенного после женитьбы в ранг доезжачьего, рыскал по всей округе, с рассветом был уже в седле. Он поднимал волка и гнал его до тех пор, пока угасающий свет дня позволял различить собак. Но, увы, сеньор Жан впустую растрачивал свою смелость, свою проницательность, свой опыт охотника. Иногда ему удавалось убить злобного волчонка, тощую тварь, изъеденную чесоткой, или неосторожного обжору, который объедался во время набегов до того, что начинал задыхаться после 2-3 часов преследования. Но большие рыжие волки с подтянутыми животами, с остальными сухожилиями, с длинными сухими лапами не потеряли в этой войне ни клочка шерсти. Благодаря Тибо они сражались с противником на равных. Так же, как сеньор Жан был неразлучен со своими собаками, так и предводитель волков не расставался со своей стаей. После ночного грабежа и разбоя он держал банду наготове, чтобы прийти на помощь тому, кого затравит сеньор Жан. Волк, следуя указаниям башмачника, начинал хитрить, сдваивать и запутывать следы. Шел по ручьям, спрыгивая на наклон наросшие деревья, чтобы затруднить работу людей и собак. Наконец, чувствуя, что силы его иссякают, резко менял направление и уходил. Тогда вмешивалась волчья стая во главе со своим предводителем. При малейших колебаниях собак они так ловко сбивали их со следа, что требовался весь большой опыт сеньора Жана, чтобы догадаться, гончие уже не преследуют звери. Да и сеньор Жан мог ошибиться. Кроме того, как мы говорили, и волки преследовали охотников. Одна стая гналась за другой. Только волчья стая, бежавшая молча, была куда страшнее гончих. Отстанет ли выбившаяся из сил собака, уйдет ли в сторону от других, она немедленно будет задушена, и однажды новый доезжачий, сменивший беднягу Маркота, уже известный нам мэтр Ангулеван, прибежав на предсмертный визг одной из своих гончих, сам подвергся нападению волков и смог спастись лишь благодаря быстроте своего коня. За короткое время стая сеньора Жана сильно поредела. Лучшие собаки надорвались, более слабые погибли от волчьих зубов. Конюшня была не в лучшем состоянии, чем псарня. Бояр разбил ноги. Танкрет повредил сухожилие, перепрыгивая через ров. Храбрый стал инвалидом. Больше, чем его товарищам, повезло султану. Он пал на поле боя, не выдержал 16-часового бега и огромного веса хозяина. Но того по-прежнему не обескураживали неудачи, повлекшие гибель его самых благородных и самых верных слуг. Подобно благородным римлянам, применявшим против постоянно возрождающихся карфагенян всевозможные военные хитрости, сеньор Жан сменил тактику и попробовал прибегнуть к облаве. Он собрал ополчение из крестьян и принялся прочесывать лес, не оставляя по пути ни одного зайца в норе. Но Тибо предугадал эти облавы и места, где их станут проводить. Если их обкладывали со стороны Вивье или Суси, волки, их вожак, наведывались в Бурсон или Ивор. Если их ждали в Арамоне или Ланпре, они отправлялись в Корси и Вертфейн. Сеньор Жан ночью являлся на условленное место, в полном молчании, окружал выбранные просеки, на рассвете нападал, но ни разу ему не удалось поднять из логова ни единого волка. Тибо никогда нельзя было застать врасплох. Если он не расслышал, плохо понял, не смог разузнать о предстоящей облаве, с наступлением ночи он посылал в разные места гонцов и собирал волков в одном месте, затем все вместе незаметно пробирались просекой Лизар-Лабес, соединявший в те времена лес Велер-Кантре с Кампьенским лесом, то есть уходили из одного леса в другой. Так продолжалось несколько месяцев. Как и барон Жан, Тибо со своей стороны тоже преследовал поставленную перед собой цель с неистовой энергией. Как и его соперник, он, казалось, приобрел нечеловеческую силу и мог победить напряжение и усталость. Это было тем более удивительно, что в те короткие минуты передышки, который барон де Вес предоставлял предводителю волков, душа Тибо была далеко не спокойна. Поступки, совершаемые им, и те действия, которым он побуждал волков, не вызывали у него ужаса. Они не казались ему естественными. И Тибо перекладывал всю ответственность за них на тех, кто, как он говорил, толкнули его на преступление. Все же у него случались минуты необъяснимого упадка сил. Тогда он среди своих жестоких товарищей выглядел печальным, подавленным и угрюмым. Он вспоминал Аньелету, в ее кротком облике воплощалось все его прошлое честного и трудолюбивого ремесленника, вся мирная и ничем не опороченная жизнь. Тибо не думал, что сможет любить как-нибудь так, как он полюбил теперь Аньелету. Иногда он плакал в отчаянии об утраченном счастье, иногда его охватывала бешеная ревность к тому, кто завладел девушкой, которая могла принадлежать ему, Тибо, если бы он только этого захотел. Однажды, когда сеньор Жан, готовя новое нападение, вынужден был на время оставить волков в покое, Тибо, находившийся именно в таком настроении, вылез из логова, где жил среди волков. Была великолепная летняя ночь. Тибо бродил среди деревьев с посеребренными луной верхушками и вспоминал о тех временах, когда беззаботно и без тревог разгуливал по нежному ковру мха. Ему удалось достичь единственного блаженства, которое оставалось доступным ему, возможность забыться. Погруженный в сладкие мысли о прошлом, Тибо внезапно в сотню шагов от себя услышал отчаянный крик. Он до того привык слышать эти крики, что в другое время не обратил бы на него никакого внимания. Но в ту минуту воспоминание об Аньелете смягчило сердце Тибо и расположило его к жалости. Это было тем более естественно, что он находился вблизи того места, где в первый раз встретил кроткую девушку. Он побежал туда, откуда послышался крик, и выскочил из кустов на амскую просеку. Увидел женщину, которая отбивалась от чудовищного волка. Тибо не отдавал себе отчета в своих чувствах, но сердце у него било сильнее обычного. Схватив зверя за горло, он отбросил его на 10 шагов от жертвы, затем взял женщину на руки и отнес на склон оврага. Лунный луч, проскользнувший между двумя тучами, упал на лицо той, кого Тибо только что вырвал из когтей смерти. Тибо узнал Аньелету. Он был в 10 шагах от того родника, в котором, взглянув на свое отражение, впервые увидел красный волос на своей голове. Он побежал туда, зачерпнул полные пригоршни воды и брызнул ею на лицо молодой женщины. Аньелета открыла глаза, вскрикнула от ужаса и попыталась вскочить и убежать. «Как? Вы не узнаете меня, Аньелета?» — воскликнул предводитель волков так, словно все еще был башмачником Тибо. «Ах, я узнала вас, Тибо, узнала. Поэтому мне так страшно».